«Я очень сожалею, если чем-то огорчил вас, Генри, но, право, я желал бы только выразить вам большую благодарность за ваш уход и помощь», — сказал я ему. «Нет, Левушка, не вы меня огорчили, а я сам как-то незаметно для самого себя запутался в отвратительной сети интриг, и только сегодня слова Ананды точно пробудили меня от сна. Отчего я вдруг 5 дней назад взбунтовался и не дал вам его лекарства? Сейчас я ответить не могу. А ту ночь у меня в душе подняло, как мне теперь кажется, без всяких причин и оснований, такой протест. Я осуждал и критиковал Ананду, поступавшего вопреки всем правилам медицины. Я стал считать насилием требование беспрекословно повиноваться в таком деле, где я тоже кое-что понимаю и имею даже степень доктора медицины, да еще опубликованную научную работу как раз по мозговым болезням вашего типа. И вот теперь мне стало очевидно, что я ничего не знаю, что не болезнь как таковую лечил Ананда, а видел и знал весь ваш организм, тогда как всецело был занят книжным описанием болезни, а не вами. Когда и готовил вам завтрак, бунт во мне стал нарастать. Я еле сдерживался от грубости и детского желания побежать к Ананде и потребовать культурного отношения к больному. А и поглядел на меня и, спокойно улыбнувшись, сказал: «Хотите пари, что Левушка все съест и скажет, что мало? Но прошу вас, ничего, решительно ничего ему не давать до самого обеда, к которому я вернусь. Я буду сам обедать с Левушкой в его комнате, и лекарств никаких, и визитов никаких». И так он еще раз посмотрел на меня, что я до сих пор не могу в себя прийти. Не то, что это было приказ или осуждение, их бы я вынес легко, но во взгляде его читалось такое сострадание, такое сочувствие, я понял, что он догадывается обо всех моих мыслях, в которых я даже себе не хотел бы признаться. Генри замолчал, опустил голову на руки и через минуту продолжал. И это еще не все. Еще утром Ананда мне сказал, что сегодня вы придете в себя и будете в силах говорить и кушать. Но никого из посторонних пускать к вам нельзя, а я обещал Жанне, которая каждый день приходит справляться о вас, что пущу ее к вам потихоньку. «Как вы могли так гадко поступить?» — закричал я столь громко, что в соседней комнате раздались поспешные шаги, и сам И быстро вошел к нам. «Что с тобой, Левушка?» — беря мои руки, сказал он. «Отчего до сих пор стоит возле больного поднос?» «Чтобы привлекать мух». Тихо, но строго звучал голос И. «Или я совсем не могу положиться на вас ни в чем. Вы, Генри, не желаете повиноваться ни одному из распоряжений Ананды. Зачем вы держите письмо от Жанны в кармане?» «Посмотрите, что вы наделали», — указывая на меня, сказал И. «А я задыхался, мне было тошно, я знал, что сейчас будет обморок». «Извольте идти отсюда», — сказал я Генри, и это было последнее, что я слышал. Мне казалось, что я проваливаюсь куда-то в пропасть. Я слышал еще сильный волевой крик И, звавшего Ананду, и видел, как тот быстро вбежал в мою комнату, но не уверен, что это не было моим бредом. Когда я очнулся, была уже, очевидно, ночь, а, может быть, просто были опущены шторы. В полумраке я различил грузную фигуру сидевшего подле меня, отца Ибрагима. Я шевельнулся и попросил пить. Он вызвал и тот, радостно мне улыбаясь, сам дал мне питье, поблагодарил турка за ночное дежурство, а меня за то, что я так быстро победил свой глубокий обморок. Я, к своему удивлению, теперь все решительно помнил. Я не чувствовал больше слабости. Зато во мне проснулся такой волчий аппетит, что я стал просить есть, а также пропустить свет в комнату, как можно больше света. Турок развел руками, смеясь, раздвинул шторы, так что я даже зажмурился от нахлынувшего света и прибавил, что капитан-то был прав, считая меня каверзным мальчишкой. Я чуть ли не оплакивал его всю ночь, напросился в братья милосердия, гордясь тем, что выхаживаю умирающего, а он взял да и отнял у меня все привилегии. Прикажете кормить этого волка? — спросил он. — Я схожу к Ананде и спрошу, чем кормить его волчью светлость, — рассмеялся И. — А вы, может быть, не откажетесь помочь ему умыться? — Чур не вставать, — прибавил он, грозя мне пальцем. — Пока я не вернусь с Анандой, считай себя безнадежно больным и принимай заботы Джалмабеда со свойственным больным грацией. Он быстро вышел, а я принялся за свой туалет, поразив худобой не только турка, но и самого себя. Я и не представлял, что можно так высохнуть за 2 недели. Турок покачивал головой, бормоча: «Вот и корми этого аскета! Неужели можно жить одной кожей и костями?» Я требовал зеркала, уверяя, что иначе не могу расчесать отросшие кудри, но Джалмабет его мне не давал, уверяя, в свою очередь, что зеркало я съесть не могу, а сейчас важно только одно — хорошо кушать. Не успели мы доспорить, как оба доктора уже стояли рядом, смеясь и спрашивая, решил ли я, наконец, что для меня важнее — еда или красота. Я не дал ответа, а жадно потянулся к чашке, которую И держал в руках. Турок очень одобрил такое практичное решение вопроса и вызвался пойти к повару заказать завтрак. Когда он ушел с наставлениями И, я сказал Ананде, что совсем здоров и мог бы уже встать. Ананда согласился и даже позволил выйти на балкон, но к вечеру, когда спадет жара, и с условием съесть первый завтрак в постели, а потом пролежать 3 часа в полутьме. Если же через 3 часа он найдет меня в полном самообладании, ничем не раздраженным и крепким, он разрешит мне встать, а завтра вечером сам осторожно сведет в зал послушать музыку. Я был в восторге. Вы можете быть более чем уверены в непоколебимом моем спокойствии, так как я больше всего на свете хочу послушать вас и Анну. Я даю вам слово быть спокойным, а слово свое я держать умею. И вообще, считаю, что если бы не ваша дервишская шапка, я бы не закричал вчера. Это она раздавила мне однажды мозги, и я стал так по-детски глуп. Стоило мне сказать Генри, что я не желаю видеть никого 3 дня, пока не отъемся, и не стану походить на человека. Ничего бы и не случилось, а вот шапка подвела».